Дорогие радиослушатели, мир вам! Сегодня мы желаем посвятить третью беседу четвертому члену символу веры, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего, и погребенного. Об этом распятии нашего Господа Иисуса Христа читаем в Евангелии от Луки, 23 главе, в 33 стихе. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его злодеями, одного по правую, а другого по левую сторону». Интересно, что о распятии нашего Господа Иисуса Христа Евангелие повествует поразительно сдержанно. Она просто передает факт, и это все, без всякого описания. Вероятно, причиной этого является то, что писатели Евангелия не имели нужды в описании распятия. Их читатели прекрасно знали о нем. Распятие в древнем мире было широко распространенным. После осады города Тира Александр Великий в 332 году до Рождества Христова приказал распять 2000 жителей за то, что они долго сопротивлялись. Александр и Аней во время иудейских гражданских войн распял 800 пленников в центре города Иерусалима, в то время, когда жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Иосия Флавия, Древности, 13 книга, 14.2. Войны, 1 книга, 4.6. В Сицилии Август при одном случае распял 600 человек. Росиус, 6.18. Вар, подавивший восстание в Галилее, почти во время жизни Иисуса Христа распял 2000 пленников. Иосиф Флавий, Древности, 17 книга, 10.10. Тит в своем походе, в котором иудеи потеряли свою свободу и в котором храм был разрушен, распял столько людей, что об этом было сказано. Число распяных до того возрастало, что не хватало места для крестов и не доставало крестов для тел. Иосиф Флавий, Войны, 5 книга, 11.1. Людям древнего века не было нужды рассказывать о распятии, они прекрасно были знакомы с ужасами его. Обычай распятия был весьма распространенным. Мы находим его в Египте, Финикии, Карфагене, Персии, Ассирии, Скифии и даже в Индии. Мы находим его в Греции и Риме. Вероятно, римляне позаимствовали его от финикийцев и карфагенцев. Цицерон говорит, что крестную казнь в Рим вел Тарквиний Супербий. Но Плиний указывал, что в то время только тела мертвых распинали на кресте как средство устрашения. Естественная история, книга 36, 15-24. В Израиле распятие как казнь не практиковалось. Смертный приговор евреи исполняли четырьмя способами. Мечом, исход 21.14, удушением, числа 25.4, огнем, левита 20.14 и побиванием камнями, левита 20.27. По закону Божию, повешение на дереве совершалось евреями, но это делалось после исполнения смертной казни. Акт повешения на дереве не был способом лишения жизни, а предаванием обреченного Божию проклятию и позору. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий, повешенный на дереве. Второзаконие, 21 глава, 22 по 23 стих. Так поступил Иисус Навин с пятью хананейскими царями, убив их и повесил их на пяти деревах, и висели они на деревах до вечера. Иисуса Навина, 10.26. В Египте и Ханаане повешенных лишали чести погребения. Иосиф в темнице, толкуя хлебодару, значение его сна сказал, Через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Бытие 40:19. Подобное сделали филистимляне с Саулом и сыновьями его. Сперва отсекли голову, а потом тело его повесили на стене Бефсана. 1 Царств, 31 глава, с 9 по 13 стих. Еще большему позору подвергли гавоаньяне 7 потомков Саула. Повесили на горе пред Господом и оставили висеть на деревах от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, то есть около 5 месяцев. И все это время Рицпа, дочь Аия, охраняла тела казненных, не допуская касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью. 2 Царств, 21 глава, с 9 по 10 стих. В Писании не сказано, как и на каких деревах вешали обреченных. Во всяком случае, ни Хлебодара, ни Саула не могли повесить за шею, так как перед этим были отрублены головы. В 1845 году сэр А. Г. Лайард, английский дипломат и археолог, произвел в Месопотамии раскопки холма Чел-Нудрут, который образовался на месте древнего города Калах. Там нашли стенные украшения дворца ассирийского царя Фегла-Филасара 741 по 727 год до Рождества Христова. Рельефные изображения представляли сцены из военной и охотничьей деятельности ассирян. Среди этих изображений имеются такие, каких нужно было бы стыдиться, а именно, как ассирийские воины убивали своих пленников, отрезали им головы, сдирали с них кожу, вешали на деревах. Таков, возможно, был способ вешания и в Египте, и в Ханаане. Но что в Египте израильтяне делали для увеличения позора лишь после того, как он будет умерщвлен, то ассирияне делали живыми людьми. Такую казнь намечал Аман для Мардохея, но сам получил ее. Есфир, 7 глава, с 9 по 10 стих. Персидские цари так расправлялись с непокорными их закону. Если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. Ездры 6:11. Бревно вкапывали в землю, человека поднимали, прибивали гвоздями к бревну и оставляли умирать. Вряд ли этот способ был гуманнее ассирийского. Никогда не было сомнения в умах людей древнего мира, что крестная смерть была самой ужасной и самой позорной смертью. Римляне крест называли несчастным бревном или несчастным деревом. Леви, 1 книга, 26. Цицерон, Прораб, 3 книга. Сенека, Письма 101. Цицерон называл крест самым ужасным и жестоким наказанием. Веренес, 5 книга, 66. Его также называли последним наказанием, ибо обыкновенно называли его также наказанием рабов. Тацит, История, 4:11. Римские граждане не подвергались такой форме смерти. Ее применяли к рабам и негражданам. Крестной смертью наказывали за преступления, как измена, дезертирство пред врагом, грабеж, пиратство, убийство по политическим мотивам, подстрекательство к бунту или мятежу и так далее. Этот вид наказания был популярным до дней Константина, когда он запретил как оскорбление для христиан. Даже в мрачном мире, который знал мало милости, слово «крест» был словом ужаса, и распятие было судьбою, какую вряд ли кто пожелал бы своему злейшему врагу. Крест, как инструмент смерти, был ненавиден всеми евреями. Проклят всяк, висящий на древе. Галатам 3.13, Второзаконие 21.23. Поэтому он стал камнем преткновения им, ибо как мог проклятым Богом быть их мессией? Его иначе не считали римляне. Пусть самое имя креста будет далеко не только от тела римского гражданина, но даже от его мысли, его глаз и ушей. Цицерон про Рабио 5. Символ веры утверждает распятого за нас при Понтийском Пилате и страдавшего. Если крестная смерть представляла такой ужас и позор, невольно хочется спросить, почему Иисусу Христу нужно было умереть на кресте? Ответ находим в Священном Писании. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3.16. «Ибо я первоначально преподал вам, что Христос умер за грехи наши по Писанию». 1 Коринфянам 15.3. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Исаии 53.6.